Лу Шен обнаружил это в секретном томе в арсенале секты дьявольского начала. Этот метод культивирования имел побочный эффект – рост волос по всему телу. Это была главная причина, почему Лу Шен его не культивировал. Однако в его нынешнем состоянии он был идеальным. Лу Шен, опустив голову, снова посмотрел на серый мех на своих передних лапах. Затем, присев на корточки в углу, начал вспоминать метод культивирования мантры сокрушения сердца черного дракона. Инициировать этот метод было легко, но процесс требовал много энергии. Следовательно, после инициации он должен был как можно быстрее пополнить запасы питательных веществ в своем теле. Однако перед этим Лу Шену пришлось учиться ходить на двух прямых ногах. Если ему хотелось пить, он выходил и ел траву. Чувствуя голод, делал то же самое. Под возмущенными взглядами своих спутников Лу Шен быстро поглотил траву вокруг дерева с дуплом. К удивлению Лу Шена, некоторые растения оказались действительно вкусными. Они были сладкими и хрустящими, со слабым травяным ароматом. После бесчисленных тренировок Лу Шен овладел основными приемами стояния на двух ногах. Так продолжалось несколько дней. В конце концов он научился медленно ходить на двух ногах. Вскоре после этого он начал тренироваться при помощи метода культивирования. Первая стадия мантры сокрушения сердца черного дракона включала в себя движение, напоминающее ведущее искусство. Он изгибался всем телом, сворачивался калачиком, а затем быстро вытягивался. Подобно пружине, он постоянно сжимал и расслаблял свое тело. Это называлось свободным узким путем. Таким было название первой ступени этого метода культивирования. При поддержке своего мощного духа Лу Шен овладел основами свободного узкого пути за день. Все, что ему было нужно, усердно тренироваться, чтобы инициировать первую ступень и положить начало модификации. Однако в этот момент произошел несчастный случай. Гу-гу-гу, гу-гу-гу-гу. Серый кролик испуганно запрыгнул в дупло дерева, словно обезумев, начал бегать по кругу. Его шерсть стояла дыбом. Затем он подскочил к Лу Шену, начал щелкать зубами и оскаливать пасть. Он размахивал ушами и царапал землю передними лапами. Гу-гу-гу. Змея. Здесь змея. Лу Шен сразу же понял, что обозначает гудение. Гу. Змея. Повторил он. Гу. Гу-гу. Да. Большая змея. Лу Шен называл этого серого кролика резцом, поскольку его резцы были очень длинными. У второго кролика не было никаких особенностей, поэтому он не потрудился дать ему имя. Услышав слабое скольжение рептилий снаружи, Лу Шен что-то пробормотал себе под нос, нахмурился. Затем прижал уши к спине, нашел кору дерева и привязал ее к себе. Затем поднялся. «Ты останешься здесь. Пойду проверю», — приказал он резцу. «Нет, ты же умрешь», — закричал резец. Он был так взволнован, что начал ходить кругами. «Ты слишком много думаешь». Лу Шен спокойно направился к выходу из дупла. Выбравшись из дупла, он увидел не змею, а сидящих в ряд на дереве белок. Белки пищали, словно пытаясь предупредить всех маленьких животных в округе, что рядом появилась змея. Вскоре из травы справа от дупла медленно выползла треугольноголовая зеленая ядовитая змея с желтыми пятнами на теле. Змея была в 10 раз длиннее нынешнего тела Лу Шена. Голова была настолько огромной, что можно было не сомневаться, она могла целиком проглотить кролика и не подавиться. Ледяной, голодный взгляд ядовитой змеи остановился на Лу Шене. Она медленно двинулась к Лу Шену. Подняв голову, она не сводила с Лу Шена глаз. «Змея, ты ядовитая?» Лу Шен согнул лапы. Он еще не укрепил свое тело при помощи Диэйблуе, но оно уже было готово к изменениям. Когти дикого кролика не медлили. Они тоже были острыми. Ядовитая змея, казалось, была озадачена. Она никогда раньше не видела кролика, стоящего на двух ногах. Она помнила, что задние лапы кролика должны быть согнуты. Кроме того, где его уши? Ядовитая змея продолжала искать уши Лу Шена, однако вынуждена была сдаться. Ею овладел голод. Она почувствовала запах крови и плоти. Ядовитое существо подкрадывалось все ближе и ближе. Ша-ша-ша-ша. Внезапно на него упала тень. Мускулы ядовитой змеи, расположенные вдоль ее тела, сжавшись, бросили ее на Лу Шена. Ее голод кипел, а энергия дрожала. По глазам было отчетливо видно, насколько она взволнована. Благодаря этой трапезе она сможет восстановить свои силы и сможет снова отправиться на охоту. Еще больше еды. Еда. Пыша-ша-ша. Пыша-ша. Мимо пронеслись два холодных луча света. Сделав шаг в сторону, Лу Шен в следующую секунду появился справа от ядовитой змеи. С его когтей капала кровь, но это была не его кровь. Бам! Голова ядовитой змеи врезалась в старое дерево. Она несколько раз дернулась, пытаясь отползти. Довольно долгое время она продолжала бороться, но в конце концов затихла. Для Лушина дикие животные, полагающиеся только на свои природные инстинкты, ничем не отличались от обычных людей, не знающих никаких боевых искусств. Они были перед ним бессильны. Он молча смотрел, как из двух кровавых дырок на шее ядовитой змеи сочится кровь. Ее голова была почти отделена от тела. Не меняя выражения морды, он, развернувшись, скрылся в дупле. У кроликов не было органов, способных переваривать мясо. Следовательно, он не мог съесть змею. У него не было другого выхода, кроме как оставить ее там, под деревом. В сегодняшнем инциденте он использовал собственную ловкость и скорость реакции звериного тела, чтобы нокаутировать противника. Однако это была вся его сила. Строение тела кролика не позволяло бороться с ядовитой змеей слишком долго. К счастью, удача была на его стороне и ему удалось справиться. Однако, если бы это был леопард или какое-нибудь другое ловкое животное, обладающее большей мощью, его скудной силы не хватило бы, даже чтобы выдержать один удар. В конце концов, разница в размерах их тел была слишком велика. Вернувшись в дупло дерева, Лушен увидел трясущегося от страха резца. «Пойдем поищем другое место для ночлега. Мы больше не можем здесь находиться», — прямо сказал он. «Здесь погибла змея. Запах крови привлечет других свирепых зверей. Кроме того, он должен был очистить свои окровавленные когти. Так или иначе, чтобы исполнить желание этого кролика, ему нужно было найти подходящее место». Сказав это, он занялся приготовлениями. Резец был напуган до смерти. Лушен вытащил его из дупла. По залитому ярким солнечным светом лесу шли двое серых кроликов. Один из них передвигался на двух ногах, второй прыгал следом. Пройдя несколько десятков метров, они увидели серую кроличью шкуру и несколько разбросанных окровавленных костей. Это был другой серый кролик. Лушен узнал его по запаху. Глава 606. Мудрец. Часть 2. Быть слабым. Первородный грех. Лушен не стал тратить время на пустые слова. Не меняя выражения лица, он продолжал уводить резца. Два кролика, миновав темное травянистое поле, быстро нашли пригодное для жилья дупло. Это было большое, широкое дупло. Кажется, раньше в нем обитало какое-то крупное животное, но сейчас оно выглядело заброшенным. Вокруг него густо росли сорняки и кустарники, усеянные красными плодами. Лушен решил остаться здесь. После культивирования в течение еще одного дня, Лушен, наконец, инициировал мантру сокрушения сердца черного дракона. Это означало, что он мог начать поднимать уровни при помощи модификатора. Ша-ша. Лушен медленно нарисовал когтем на коре дерева отметину. Он использовал метки, чтобы считать дни. Отойдя на два шага назад, посмотрел на царапины на коре дерева. Их было три. Значит, прошло три дня с тех пор, как они перебрались в новый дом. В течение этих трех дней он обыскивал окрестности. Поблизости обитали черный леопард, одинокий волк, огненные скорпионы и колония термитов. Кроме термитов, все остальные были естественными врагами кроликов. «Уже почти пора начинать», — Лушен приказал резцу охранять вход в потайное место. Он должен был сообщать ему при малейших признаках опасности. Лушен сидел, скрестив ноги, в центре дупла. «Диэйблуе», — модификатор откликнулся мгновенно. Перед ним завис светло-голубой интерфейс. Взгляд Лушена упал на последний раздел, мантру сокрушения сердца черного дракона. Чтобы техника бесконечности и его пробуждающие дух нити побыстрее адаптировались к этому миру, ему нужно было освоить кроличью версию мантры сокрушения сердца черного дракона. Мантра сокрушения сердца черного дракона. Инициировано. Особые характеристики. Увеличение базовой силы, минимальное. Увеличение взрывной силы, минимальное. Попробуем поднять его на один уровень. Лушен, нажав кнопку «Изменить», сосредоточился. Поднять мантру сокрушения сердца черного дракона на один уровень. Ша-ша. Блок мгновенно расплылся. Он размылся примерно на 6 секунд. Лушен почувствовал, как по его телу разливается тепло. Тепло быстро разошлось по его конечностям и внутренним органам. Всему его телу было тепло. Подняв руку, он увидел, как вздымается кожа под его серым мехом. Его мышцы начали быстро увеличиваться в размерах. Нет, все его тело быстро расширялось. Мощные волны силы дико вошли в его тело. Для кролика поднятие мантры сокрушающего сердца черного дракона на один уровень было очень ощутимым прогрессом. Первоначальный размер тела Лушина был всего с ладонь. Внезапно его кожа и мех начали быстро вибрировать. Бесчисленные мясистые наросты появились под кожей. Они извивались и расширялись, заставляя все его тело раздуваться. За несколько коротких минут тело Лушина увеличилось на один размер. Кожа приобрела кроваво-красный оттенок. Изнутри его тело пронзила боль. Ему показалось, что он вот-вот взорвется. Я только что поднялся на одну ступень. Всего лишь одна ступень, а это тело уже не может этого вынести. Лушен переоценил телосложение дикого кролика. Если б он поднялся еще выше, это тело, наверное, взорвалось бы. В приступе беспомощности Лушен только мог замедлить шаг. Единственный выход – позволить этому телу привыкнуть к перемене, и только после этого можно будет подняться на следующий уровень. Он посмотрел на экран модификатора. Мантра сокрушения сердца черного дракона, первая ступень. Особые характеристики. Увеличение базовой силы, первый уровень. Увеличение взрывной силы, первый уровень. Увеличение жизненной силы, первый уровень. Изучив полученные улучшения, Лушен занялся адаптацией своего тела к изменениям. Вытянув коготь, он провел им по воздуху перед собой. Это простое движение израсходовало половину его нынешней силы. Затем он пробежал несколько кругов по небольшому вольеру в дупле дерева. Он попробовал поднять несколько камней, а также проверил их на прочность. «Я почти в три раза сильнее, чем был раньше, но мое тело увеличилось только на один размер. Моя скорость увеличилась, да и телосложение стало крепче. Этот метод культивирования энергии действительно обладает большими эффектами», — Лушен удовлетворенно кивнул. Как раз, когда он собирался проверить свое тело. Ша-ша-ша-ша-ша, гу-гу. Резец пытался предупредить его об опасности. «Могу я спросить, это обитель брата кролика, убившего серую скалу?» Медленно вплыл в дупло торжественный голос кролика. Это было впервые, когда Лушен услышал такую сложную структуру предложения от кролика. Он думал, простодушие резца было здесь нормой. Но услышав эти слова, понял, что этот мир отличается от его изначального представления. Отложив тренировку на потом, он пригладил свой мех. Достигнув первого уровня, он стал лишь немного больше. Изменения не были очевидными. Затем, успокоив свою энергию, он медленно выбрался из дупла. У входа сидел незнакомый белоснежный кролик с клочком рыжего меха. «Кто вы?» — спокойно посмотрев на незнакомца, спросил Лушен. «Две ноги стоят прямо». В момент, когда кролик увидел Лушена, его глаза широко распахнулись. Он явно был шокирован. В этом лесу должна была водиться только дикая порода. Поэтому он никогда не обращал особого внимания на это место. Сегодня он случайно наткнулся на труп ядовитой змеи, которую сожрали под дуплом дерева. Приблизившись, он с удивлением обнаружил, что это была та самая ядовитая змея, что охотилась раньше на его деда. От белок напротив дупла дерева он узнал, что ядовитую змею убил серый кролик. Шир был шокирован. Кролик, убивший змею, это же фантастика. Даже такая разумная порода, как он, используя специальную тактику, могла только сбежать от хищников. Но если речь шла об ядовитой змее, не имело значения, была то разумная порода или дикая, что те, что другие не могли победить превышающее их в 10 раз размерами существо. Поэтому, убедившись, что этот кролик, единственный в своем роде, Шир, рискуя жизнью, отправился на его поиски. И вот он наконец его нашел. Шир смотрел на Лушина восхищенным взглядом. «Могу я спросить, это вы убили ядовитую змею? Могу я узнать ваше имя?» Лушен никогда не встречал кролика, который говорил бы так ясно. Для столь примитивного существа это было огромное достижение. Однако, поскольку его симбиот мечтал о мирном лесе, ему нужны были помощники, чтобы справиться с этой задачей. Когда он увидел этого кролика, появившегося из ниоткуда, у него появилась замечательная идея. Выпрямившись, он с серьезным видом сказал: «Моя фамилия Лу. Змея? Нет, я ее не убивал». «А?» – удивился Шир. «Ее настигла карма. Не я, а судьба привела ее к концу жизни, хотя мои руки запятнаны кровью, они были всего лишь инструментами судьбы», — медленно произнес Лушен. Резец и Шир не находили слов. «Ты ведь не один такой? Сколько кроликов в твоем племени?» — спросил Лушен. «Всего 60 соплеменников», — Шир внезапно кое-что вспомнил. Это было как-то связано с историей, начертанной на коре таинственного дерева. Легенда гласила, что старик из племени кроликов на смертном одре признался, что давным-давно в племени кроликов жил мудрец. Мудрец научил дикую породу подражать людям и дал им интеллект. Они научились избегать опасности, поэтому их число увеличилось. Особенностью этого мудреца было то, что он мог ходить на двух прямых ногах, как люди. И вот перед ним стоит кролик, передвигающийся на двух прямых ногах. Возможно ли? Шир не мог не волноваться. «Ты мудрец из легенд». Мудрец, Лу Шен был ошеломлен. Он не ожидал, что кролики здесь будут такими интересными. Он был удивлен, узнав, что у них есть собственные легенды. Следует знать, что не у каждого племени были свои легенды. А если и были, передавались из уст в уста, а никак не в письменной форме. «Нет, я не мудрец. Я прибыл сюда, чтобы донести до вас волю судьбы», — сухо сказал Лу Шен. «Волю судьбы?» — еще больше удивился Шир. «Фу». Как раз в этот момент справа от него внезапно промелькнула серая тень. Кровавый ветер со слепительной скоростью обрушился на шею Лу Шена. Указание судьбы. Лу Шен отступил на шаг назад. «Этому лесу суждено есть траву. Что ты хочешь этим сказать?» Шир был слегка озадачен. Лу Шен с молниеносной скоростью взмахнул правой лапой. Его мускулы резко увеличились, а шерсть встала дыбом. Его энергия хлынула рекой, когда он нанес удар. «Трава – самое питательное вещество в мире. Поэтому все живые существа должны есть траву». Бам! Его удар пришелся точно в бок серой тени. В стороны полетели клочки серой шерсти. Серая тень, взвыв, отшатнулась в сторону. С силой врезалась в старый кустарник. Все мгновенно стихло. Лу Шен разжал кулак. Выражение его лица оставалось спокойным. Те, кто не питается травой, варвары. У Шира и резца отвисли челюсти. Их рты, открывшись, стали шире размера их лиц. А все потому, что они увидели, кем была та серая тень. Это была серая рысь. Это была рысь. Грозное существо, достаточно смелое и сильное, чтобы сразиться с самим леопардом. Даже леопард не осмелился бы спровоцировать обезумевшую рысь. Теперь же серая рысь, чье тело было в дюжину раз больше, чем у них, получила удар точно в морду. От удара она без сознания растянулась на земле. У нее из носа потекла кровь. Ху! Рысь, серая рубаха, никогда еще не испытывала такой ярости и стыда. Половина ее головы жутко болела. Возможно, у нее даже была сломана кость. Она хорошо знала манеру поведения диких кроликов. Когда их загоняли в угол, их сила многократно возрастала. Однако, не до такой же степени. Она чувствовала себя сейчас так, словно ее протаранил леопард. Больно, очень больно. А вы двое никогда не задумывались, если бы в этом мире были только травоядные животные, насколько спокойнее нам всем жилось? Заговорил Лу Шен, медленно приближаясь к рысе. Потребление плоти – грех. Это непростительно. А теперь расскажите мне, ты хочешь есть мясо или траву? Подняв голову, он молча уставился на рысь. «Я съем тебя», — взревела рысь, замахиваясь на Лу Шена когтистой лапой. Бам! Ее острые когти были надежно блокированы Лу Шеном. «Глупый пожиратель плоти, что же затуманивает твой разум?» Бам! Он нанес еще один удар в морду рыси. Во все стороны полетели брызги крови. «Ты даже не представляешь, как питательна трава». Лу Шен нанес еще одну серию ударов. У рыси не было возможности сопротивляться. Хотя ее острые когти могли сравниться со скоростью кролика, их сила была неравна. Взрывная сила Лу Шена была намного больше, чем у рыси. Это было немыслимо. «Видишь, это сила от поедания травы». Подняв рысь, Лу Шен отшвырнул ее прочь. Бам! Рысь тяжело врезалась в ствол дерева. В уголке пасти выступила кровь. Покатившись по земле, она, наконец, замерла. Шир и Резец тупо хлопали глазами. Они совершенно не понимали, как им следует реагировать на произошедшее. Глава 607. Запал. Часть 1. Упавшие сверху одеяло из опавших листьев накрыло тело рыси. Изумрудно-зеленый цвет резко контрастировал с красной кровью. Лу Шен спрятал кроличьи когти. Приблизился со спокойным выражением лица. Мясо, яд. Поедание чужой плоти само по себе является чрезвычайно жестоким способом пропитания. Подумайте сами, разве среди растений мало веществ, способных заменить мясо? К примеру, есть грибы, фрукты и бобы. Шир медленно приходил в себя, однако он все еще выглядел смущенным. Пообщавшись с этим кроликом, Лу Шен выяснил его примерный уровень знаний. Поэтому он больше ничего не сказал. «Пошли отсюда, отведи меня в свое племя», — скомандовал он. Справившись с первоначальным удивлением, Шир громким голосом поспешно ответил. «Да-да», — он повел Лу Шена и резца вглубь леса. Спустя минут 20 быстрого бега листья вокруг них поменяли цвет с изумрудно-зеленого на темно-красный. Вскоре Шир остановился перед просторной пещерой. «Гу-гу!» — закричал он. Через некоторое время пришел ответ. «Гу-гу!» — Шир быстро ответил. Затем, обернувшись, благоговейно заговорил с Лушином. «Уважаемый мудрец, это главное гнездо племени белого кролика». Его голос едва затих, когда огромная стая белых кроликов стремительно выскочила из пещеры. Среди них было несколько серых и многоцветных кроликов. Кролики с любопытством смотрели на стоящего на двух ногах Лушина. Их красные глаза отражали падающий в черную пещеру солнечный свет, напоминая сверкающие в ночи драгоценные камни. Впереди всех стоял старый морщинистый кролик с темными глазами. Он испуганно посмотрел на Лушина, затем взглянул на Шира, словно ожидая объяснений. «Это мудрец Лу», — представил Лушина старому кролику Шир. «Мудрец убил в лесу серую скалу, змею дикой породы. Потом убил рысь и рассказал мне о божественном откровении», — громко сказал Шир. «Рысь, серую скалу, ту ядовитую змею?» Группа кроликов немедленно пришла в возбуждение. Их изумленные взгляды то и дело возвращались к Лушину. Вперед шагнула крольчиха. Беспомощно сказала: «Шир, ты съел слишком много травы, что несешь всякую чушь. Кролик убил ядовитую змею и рысь. Даже если ты хотел найти оправдание, должен был придумать что-то получше». «Миша, я ничего такого не выдумывал. Я своими глазами видел, как мудрец убил рысь», — воскликнул Шир. «Своими глазами?» — повторил сидевший впереди старый кролик. «Да, это правда. Я определенно это видел. Труп рыси все еще там, мы его не трогали», — поспешно сказал Шир. Старый кролик кивнул. Он верил, что Шир не станет лгать. Однако существовала большая вероятность того, что Шир был обманут. «Давайте посмотрим». «Хорошо, мы можем просто посмотреть издалека», — сухо сказал старый кролик. Лушен не обращал внимания на их спор. Ему было все равно, поверят они или нет. Если здесь все пойдет не по плану, он просто отправится на поиски других племен. Хотя он и был кроликом, это не означало, что он был ограничен только покорением кроликов. Глядя на эту группу кроликов, спорящих о том, следует ли им принять чужака, он постепенно терял терпение. Шир продолжал убеждать сородичей, но никто ему не верил. Некоторые даже начали сомневаться в Шире. Они подозревали, что Шир был в сговоре с Лушином, чтобы обмануть кроликов умной породы. Это заставило глаза Шира покраснеть еще сильнее. «Довольно, Шир», — наконец, не выдержал Лушен. «Если они не желают принять откровение, пусть остаются. Это не единственные кролики в лесу. Судьба не будет благосклонна к одному лишь кроличьему племени». Он повернулся и пошел прочь. Кролики от природы были трусами, поэтому Шир среди них и выделялся. Такое поведение было ожидаемо для кроликов. Шир спорил со старейшиной, когда вдруг услышал сзади слова Лушина. Он был потрясен. Обернувшись, он увидел, что Лушен уже далеко. Лушен уже почти скрылся в листве. Он заколебался, однако, подавить вспыхнувшие в сердце предвкушение и некую тоску не смог. Стиснув зубы, он пошел за Лушином. «Шир, сейчас же вернись!» — послышались сзади гневные крики крольчихи. Шир пропустил это мимо ушей. Хотя он был знаком с Лушином не так давно, он верил, что тот был надеждой всего кроличьего племени. Он был мудрецом кроличьего племени, светочем надежды. Он всегда был смелым. Этот раз не стал исключением. Шир последовал за Лушином и резцом. Они прошли еще некоторое расстояние, прежде чем остановиться. «Почему ты меня преследуешь?» — спросил его Лушен из любопытства. Шир ненадолго задумался. В конце концов, решил спросить о том, чего не понимал. «Мудрец, разве ты пришел сюда не для того, чтоб просветить кроличье племя?» «Нет», — Лушен покачал головой. «Мой долг – нести просветление всему лесу». Шир был поражен внезапным пониманием. После этого он окончательно решил следовать за Лушином. Они нашли заброшенное дупло дерева и устроились там. Резец отвечал за обустройство гнезда, а Шир отвечал за безопасность. Лушен продолжал есть траву всякий раз, когда чувствовал голод или жажду. Вскоре он завершил первый уровень мантры сокрушения сердца черного дракона. Его аппетит значительно возрос. Количество еды, в которой он нуждался, стало намного больше, чем раньше. Травяные поля вокруг были расчищены им за несколько дней. Вскоре после этого листья деревьев в окрестностях также стали его добычей. Деревья все больше лысели. Растительность больше не могла удовлетворить аппетит Лушина. На третий день после того, как они покинули кроличье племя, Лушен стоял перед дуплом, заложив руки за спину. Он сделал окно, чтобы проветрить дупло. Кроме того, он обозначил место, где кролики могли пописать и покакать. Он не хотел, чтобы его беспокоил резкий запах кроличьей мочи. Это тело почти адаптировалось к изменениям. Пришло время сделать следующий шаг. Его тело полностью приспособилось к первой ступени мантры сокрушения сердца черного дракона. Он уже мог подняться на следующий уровень. В этот момент Шер стоял на страже снаружи. Резец крепко спал на травяной подстилке. «Дип Блуе», мысленно скомандовал Лу Шен. Перед ним всплыл светло-голубой интерфейс. Мантра сокрушения сердца черного дракона. Первая ступень. Особые характеристики. Увеличение базовой силы. Первый уровень. Увеличение базовой взрывной силы. Первый уровень. Увеличение базовой жизненной силы. Первый уровень. Он быстро нажал на кнопку «Изменить». Сосредоточился. Поднять мантру сокрушения сердца черного дракона на один уровень. Интерфейс снова расплылся. Лу Шен почувствовал, как его тело снова распухло. Его мех удлинился и теперь выглядел более блестящим. Поначалу он был размером с ладонь. Потом увеличился до двух ладоней. На этот раз уровень поднялся быстро. Ощущение тепла продержалось очень недолго, после чего рассеялось. Экран быстро стал ясным. Лу Шен снова взглянул на блок. Мантра сокрушения сердца черного дракона. Вторая ступень. Особые характеристики. Увеличение базовой взрывной силы. Второй уровень. Увеличение базовой взрывной силы. Второй уровень. Увеличение базовой жизненной силы. Второй уровень. Ша-ша-ша-ша. Лу Шен небрежно взмахнул рукой, проверяя свою ловкость. Его серый кроличий коготь лишь на мгновение задержался в воздухе, но все же оставил четкий след. На коре дерева остался след от когтя глубиной в несколько сантиметров. Никаких препятствий. Я стал гораздо сильнее. Лу Шен был вполне удовлетворен. Казалось, на этот раз его тело гораздо быстрее привыкло к переменам. Возможно, определенную роль в этом сыграло то, что это была уже не первая его модификация. В прошлый раз ему пришлось изменить технику культивирования, чтобы она соответствовала телосложению кролика, вот почему это заняло так много времени. На этот раз все прошло гораздо быстрее. Модификатор должен был адаптировать мантру сокрушения сердца черного дракона, предназначенную для людей, под кроликов. Лу Шен догадался, что именно поэтому это заняло так много времени. Однако на этот раз все было по-другому. Раз уж это тело нормально выдержало модификацию, можно подняться еще на один уровень. Он решил больше не тянуть. Сосредоточившись, он снова начал совершенствовать свою формулу мастерства. Через некоторое время мантра сокрушения сердца черного дракона была поднята на третью ступень. Мантра сокрушения сердца черного дракона, третья ступень. Особые характеристики. Увеличение базовой силы. Третий уровень. Увеличение базовой взрывной силы. Третий уровень. Увеличение базовой жизненной силы. Третий уровень. На третьем уровне Лу Шен начал более глубоко понимать ритм течения энергии в этом мире и его законы. В конце концов, модификатор использовал его дух, чтобы модифицировать его боевой путь. Следовательно, он должен был ясно понимать процесс каждого сделанного улучшения. Это был процесс культивирования с его знаниями и опытом. Достигнув третьей ступени мантры сокрушения сердца черного дракона, Лу Шен ясно почувствовал, что подавление законами его основного тела ослабевает. Похоже, вскоре я смогу использовать сущность Ян. Есть еще искусство трансплантации. Этот навык требует адаптации и применяется только в хирургии, при вскрытии тел живых существ. Кроме того, пробуждающие дух нити также являются ветвью энергии. Теперь я могу воспользоваться ими. Это отличная новость. К тому же, растительность в округе становится все более скудной. Во всех без исключения мирах энергия считалась самым низшим классом силы. Однако именно потому, что она принадлежала к низшему классу, она обладала наибольшей приспособляемостью. В разных мирах использовались разные пути силы. С другой стороны, высшие формулы навыков имели самую низкую адаптивность. Для их модификации требовалось много времени. Освоение третьего уровня этой формулы мастерства привело к тому, что размер тела Лу Шена увеличился в 3 раза от первоначального размера. Сейчас он был размером с маленькую кошку. Однако его сила в 2 раза превышала силу рыси, которую он недавно убил. С такой силой и своим боевым опытом, он был в этом лесу практически непобедим. Поэтому Лу Шен, больше не откладывая, приступил к осуществлению своего плана. Аурер, оглушительный волчий вой пронесся по лесу, выводя Лу Шена из состояния задумчивости. Сейчас он сидел, скрестив ноги, на ветке огромного дерева и молча ждал, что произойдет внизу. Шир и Резец за ним не последовали. Они были слишком слабы. Их присутствие не принесло бы ему никакой пользы. На этот раз Лушен намеревался решить этот вопрос самостоятельно. Глаза кроликов плохо видели в ночном лесу. Они были близорукими от рождения. Кроме того, они не могли видеть вещи в трех измерениях, поэтому все им казалось плоским. Из-за этого они не могли верно оценивать расстояние. Естественно, все это не касалось Лушена. В нем бурлила его необъятная энергия. Она максимально увеличивала приспособляемость его тела к окружающей среде. Его близорукость и двумерное зрение были исправлены и улучшены благодаря его нарастающей силе. Глава 608. Запал. Часть 2. Это было связано с его чрезмерно мощной энергией и быстрым улучшением, вызванным модификатором. В настоящее время, если не считать визуального измерения расстояния, глаза Лушена мало чем отличались от человеческих. Однако он не собирался использовать это тело слишком долго. Он планировал как можно быстрее разобраться с кармой и вернуться. Поэтому не возражал против этого незначительного недостатка. Он мог компенсировать это ушами и прикосновениями. У кроликов было одно значимое преимущество. Они рождались с очень хорошим слухом. Аурер. Волчий вой стремительно нарастал. Время от времени в траве внизу мелькали силуэты волков. Стая уже собиралась. Однако Лушен не сдвинулся с места. Он продолжал молча ждать. Черный древесный питон быстро скользнул по ближайшей ветке. Взглянув на Лушена, он, внезапно почувствовав, что что-то не так, пополз дальше. «Кролик, кролики лазают по деревьям, должно быть, мне показалось». Древесный питон покачал головой. Он продолжил свой путь к прыгающей неподалеку белке. Его больше интересовала прыгающая белка, чем неподвижный Лушен. Сында был огромным. Белка была для него всего лишь закуской. С его огромным телом, достигающая в длину дюжины метров, он даже на древнем дереве выглядел огромным существом. В этот момент он скользил вдоль ствола дерева. Даже глядя на него издалека, можно было почувствовать его плавную, уравновешенную силу. Его тело было таким же толстым, как предплечье взрослого человека. Извиваясь, он скользил по стволу дерева. Лушен не обращал на него внимания. Он продолжал смотреть на стаю волков. С каждой минутой волков становилось все больше. Вскоре к ним медленно подошел огромный волк с серовато-черной шерстью. Это был Энди, король волков. Это имя он услышал от вошедших в лес людей. Оно настолько ему понравилось, что он сделал его своим. Тело Энди было в полтора раза больше, чем у других диких волков. Вместе с хвостом, оно достигало почти двухметровой длины. Мех был пушистым, гладким и чистым. Его даже можно было назвать привлекательным. Они собрались здесь сегодня, чтобы поохотиться на буйволов. Глухая ночь была для Энди любимым временем суток. Аурер. Он начал громко объяснять остальным правила племени. Они были не просто волчьим племенем, а чрезвычайно сплоченной большой семьей. Их численное превосходство позволяло им не бояться противников. Тигры, бурые медведи, крокодилы, они не боялись никого. Они были бесспорными повелителями этого региона. Чтение племенных правил было обязательным ритуалом перед началом любого предприятия. Это также был один из способов Энди установить свое влияние. Звуки вокруг него стихли. Каждый волк присел на корточки, слушая наставления волчьего короля. Этот набег нужно было держать в абсолютной тайне. В противном случае их обнаружат буйволы, и они даже могут пострадать, потеряв свой улов. Лушен стоял неподвижно и молча ждал. Со временем проповедь короля волков подошла к концу. Его глубокое рычание становилось все короче. «Ша-ша!» Внезапно рядом с Лушеном послышался шорох ветвей. «Кто здесь?» Энди, вскинув голову, посмотрел на большое дерево, на котором сидел Лушен. Лушен нахмурился. Обернувшись, он посмотрел в сторону, откуда доносился шум. Это был древесный питон Сында, которого он не заметил. Он жадно следил за убегающей белкой. Змеи по своей природе были существами скрытными. Для них было вполне естественно оставаться незамеченными. В данный момент он готовился к повторной атаке, не замечая уставившегося на него пристальным взглядом Лушена. Внезапно на него нахлынуло необъяснимое, пробирающее до костей чувство опасности. Сында уже давно не испытывал такого чувства. С тех пор, как он стал сильнее и длиннее, существ в этой области, способных заставить его чувствовать угрозу, осталось слишком мало. «Ты, Лушен», вытянув лапу, указал на Сынду. «Спускайся». Только в этот момент Сында поняла, что рядом на корточках действительно сидит кролик. «Ша-ша-ша», он не понял, что сказал Лушен. Он не был разумной породой, понимающий язык. Он был обычным диким питоном. Однако для Сынды, даже если Пон действительно решил спуститься, было уже слишком поздно. Волчий король Ленди, приблизившись к дереву, смотрел на них обоих снизу вверх. Было ясно, что Энди – умная порода. Он сразу же заговорил. «Кролик, ты тот кролик, который может стоять на двух ногах. Я о тебе слышал. Без разницы, ситуация была такой, что прятаться не имело смысла». Спрыгнув с ветки дерева, он, слегка согнув колени, приземлился на траву перед Энди. Его движения были чистыми. В нем чувствовалась неописуемая сила. Энди нахмурился. «Какой странный кролик. Неужели ты не боишься? Вокруг нас более 200 волков. Каждый из них сильнее рыси, которую ты убил». «Бояться?» Лу Шен покачал головой. «Я пришел сюда не для того, чтобы сражаться. Я здесь, чтобы дать вам совет». Совет? Энди был озадачен. Он не ожидал услышать что-то настолько смешное. Кролик пришел к королю волков, чтобы дать совет. Подавив смех, он с серьезным видом спросил: «И что ты хочешь мне посоветовать?» Лу Шен прищурился. «Я принес откровение судьбы. Я советую вам впредь воздерживаться от бессмысленных убийств». «Да», Энди улыбнулся. «И почему я должен тебя слушать? Ты всего лишь кролик». Он обошел Лу Шена по кругу. У него был недружелюбный блеск и убийственное намерение в глазах. Внезапно пред ним предстал изумрудно-зеленый побег травы. «Попробуй его». Лу Шен стоял перед ним с серьезным видом. «Потребление мяса только навредит. Только поедая траву можно избавиться от обид и сделать всех существ равными». Энди смотрел на Лу Шена, как на сумасшедшего. Другие волки тоже смотрели на эту сцену странными взглядами. «Ты хочешь, чтобы я ел траву?» Энди выпучил глаза, будто обнаружил что-то чрезвычайно интересное. «Да», Лу Шен придвинул к нему поближе стебелек травы. «Ты поймешь, когда попробуешь. Поймешь, почему я это делаю». Он соединил свои пробуждающие дух нити со структурой гриба и создал эту особую траву. Она имела свойство мяса, поэтому была очень питательной. Она была способна полностью удовлетворить потребности мясоедов. Энди посмотрел на траву, что ему протягивал Лу Шен. Щелк, раздался щелчок. Внезапно взмахнув лапой, он отшвырнул траву. Смятый зеленый росток упал рядом с ними на землю. Энди захохотал, больше не в силах сдерживаться. «Ха-ха-ха-ха, не смеши меня, кролик. Ты советуешь мне, волчьему королю, есть траву?» Лу Шен по-прежнему предлагал траву. Однако его взгляд стал глубже. «Похоже, вы отвергли любезное предложение судьбы». Выпрямившись, он отбросил в сторону остатки травы. «Судьба, любезность, глупый кролик. Знаешь, о чем ты сейчас должен думать? Как сбежать?» Пух. Энди не успел закончить фразу, как выплюнул полный рот крови. Его тело пошатнулось, словно его протаранил поезд. Завертевшись, он тяжело врезался в толстый ствол дерева позади себя. Бам! Раздался громкий стук. С дерева посыпалась листва. Вот как великодушно предложение судьбы. Опустив руку, Лу Шен медленным шагом направился к поверженному Энди. «Глупый маленький волк, ты посмел бросить вызов судьбе. Смотри, так устроена судьба». Лу Шен схватил Энди за длинный мех на голове. Потянул. Энди даже не успел осмыслить произошедшее. Он даже не был уверен, чем именно его ударили. Однако он знал, что это дело рук кролика. «Убейте его!» – зарычал волк, обращаясь к стае. Стая волков поначалу была ошеломлена. Не в силах сдерживаться, они начали яростно рычать. Затем бросились на стоящего в центре круга Лу Шена. «Те, кто не ест траву, умрут!» – зарычал в ответ Лу Шен. В его теле кипела собственная энергия. Под кожей бугрились мышцы, а тело стремительно увеличивалось. В мгновение ока он вырос до размеров рыси. Однако по сравнению с рысью, нынешний Лу Шен больше походил на свирепый ансамбль мускулов. Его темно-красные мускулы отвлекали внимание от серого меха. Через некоторое время тело Лу Шена увеличилось до размеров маленького серого медведя. Если бы не длинные уши, связанные за спиной, волки ни за что не приняли бы его за кролика. Бам! Он небрежным жестом отшвырнул Энди прочь, затем нанес удар по талии приблизившегося волка. Его удары были наполнены ужасающей взрывной силой. Послышались хрустящие звуки ломающихся костей. «Судьба велела тебе есть траву, и все же ты осмеливаешься бросить ей вызов. Ты явно ищешь смерти». Лу Шен решил сделать их примером для всего леса. Он бил собаку, чтобы напугать льва. Он сделал шаг в сторону, и два волка врезались друг в друга. Затем он швырнул их на землю. Их головы были покрыты вмятинами. Казалось, они не смогут этого пережить. Снова шагнув вперед, Лу Шен взмахнул кулаком, который был в два раза больше его головы. Удар пришелся по голове дикого волка, который шел прямо на него. Бам! Череп волка раскололся, на землю брызнула мозговая жидкость. «Вы все взбунтовались против судьбы», — взревел Лушен. Он прыгнул. При каждом взмахе его когтей мгновенно погибал один дикий волк. С его могучей силой любому волку, чтобы умереть, достаточно было одного удара. Хотя некоторые из волков сумели до него добраться, удары их когтей были заблокированы его крепкими и грозными мускулами. Им удалось оставить на нем только поверхностные раны. Даже капли его крови не пролилось. Энди наблюдал за происходящим так пристально, что казалось, его глаза вот-вот выскочат из орбит. За несколько минут Лушен убил, по меньшей мере, 100 диких волков. Оставшиеся хотели использовать тактику охоты стаи, но их взрывная скорость не могла сравниться с скоростью Лушена. В мгновение ока была убита еще дюжина волков. «Нет, невозможно, это не может быть правдой», — рычал король волков. «Он все еще чертов кролик». Аурер. Всю ночь раздавались пронзительные волчьи вопли. Вскоре от огромной стаи осталась горстка израненных волков. Они защищали Энди. Они потрясенно смотрели на стоявшего среди груды трупов, покрытого кровью серого кролика. Кролик убил половину их соплеменников. Это было чем-то нереальным. Энди не мог в это поверить. Остальные волки тоже не могли в это поверить. Они крепко прикусили языки, надеясь проснуться от боли и убедиться, что все это всего лишь страшный сон. Однако, к их разочарованию, боль их не разбудила. Они продолжали видеть перед собой кровавую сцену. «Видите, из-за того, что вы потребляете мясо, ваша сила слабеет», — глубоким голосом медленно протянул Лушен. «Я могу забить любого из вас до смерти одним ударом кулака. Если мы не будем есть мясо, у нас совсем не будет сил», — с трудом поднявшись, сказал Энди. После того, как Лушен ударил его в самом начале, он долгое время пребывал в беспамятстве. Даже сейчас он еще до конца не оправился от удара. Он решил, что у него сотрясение мозга. Энди посмотрел на Лушена мстительным взглядом. «Нет», — возразил Лушен. «Мясо испортило ваши тела». Он обвел взглядом оставшихся волков. «Ты такой же сильный, как буйвол. Ты такой же сильный, как антилопа. Взрослая антилопа могла убить волка одним ударом. Давайте не будем говорить о жирафе и слоне. Итак, теперь понимаете, почему вы слабее всех этих зверей?» — тихо спросил он. Лушен указал на Энди. «Все потому, что ты ешь мясо. Поедая мясо, вы рискуете своей жизнью, гоняясь за другими животными и тратя прорву энергии. А что, если бы вы ели траву? Вам нужно только найти место, присесть, и у вас будет еда. Никаких затрат энергии, никаких драк. Вы сможете наслаждаться спокойствием и увеличивать свою силу». Лушен говорил глубоким голосом. «Какие у вас есть причины не есть траву?» У диких волков был ограниченный интеллект. Даже Энди обладал не слишком большим умом. Он тоже не знал, что на это сказать. Они чувствовали, что в словах кролика есть смысл. Глава 609. Смятение. Часть 1. Аурер. «Он убил так много наших братьев, почему мы все еще тратим на него слова? Вперед, убейте его!» Быстро пришел в себя Энди. Громко взревев, он атаковал Лушена. Его племя было почти уничтожено, поэтому он тоже решил умереть. Он никогда не боялся смерти. В сравнении со смертью он больше ценил честь. Он был королем волков. Королем волков Энди. Даже если бы ему пришлось лицом к лицу столкнуться с черным тигром, львом или огромным крокодилом. Бам! После приглушенного удара мир погрузился в тишину. Лушен ударил Энди ладонью в голову. Его неистовая и грозная сила вырвалась наружу. В одно мгновение череп волка раскололся, как арбуз. Красные и белые капли упали на землю. Остальные волки за ним не последовали. Резня Лушена перед этим напугала их до полусмерти. Последняя вспышка короля волков Энди стала его последней битвой. Пуф! Тело Энди упало на землю. Взмахнув лапой, Лушен стряхнул с когтей кровь. Затем посмотрел на волков. «Кто из вас может говорить?» Выжившие волки зашевелились. Вскоре вперед медленно вышел изможденный старый черный волк. «Я бывший волчий король». Старый черный волк с грустью посмотрел на Энди. «У тебя есть еще какие-то приказы?» Лушен просто хотел побыстрее покончить с этим миром. Теперь, когда его цель установить свою власть была достигнута, он решил, что убийство всех выживших волков слишком большая морока. «У вас есть два варианта. Подчинитесь мне или уходите. Выбирайте», — сухо сказал он. «Этому лесу не нужны те, что не ест траву». Волки потеряли дар речи. Неужели волки действительно могут отказаться от мяса и питаться травой? Ни один волк не делал этого раньше. Они довольно быстро приняли решение. Трое из оставшихся в живых предпочли подчиниться Лушину, а остальные решили уйти. Лушен был весьма удивлен. Он ожидал, что все они уйдут. Однако трое из них решили присоединиться к нему. К сожалению, эти трое были обычными дикими животными, а не разумными породами. Они были просто поражены мощной боевой силой Лушина и не хотели уходить. На этом покорение властителей этого региона закончилось. Лушен привел трех волков туда, где находились Резец и Шир. Увидев троих волков, двое кроликов испугались до дрожи во всех четырех лапах. Как бы там ни было, это были дикие волки. Дикие волки могли покончить с ними простым взмахом когтей. Но эти три диких волка были готовы присоединиться к делу Лушина. Это было невероятно. Это было только начало. Довольно скоро новости о Лушине распространились по всему лесу. Это было еще одной причиной, почему он позволил другим волкам уйти. Ранним утром следующего дня к Лушину пришло стадо пятнистых оленей с просьбой позволить им присоединиться. Пятнистые олени хоть и не были грозной силой, тем не менее, добавляли Лушину мощи. Следом за оленями присоединиться к грозному кролику выявили желание бабуины в количестве 30 особей. Два дня пролетели в мгновение ока. В дупле дерева. Попробуй. Лушен посмотрел на предводителей оленей и бабуинов, занявших один из углов дупла. Там же сидели дикий волк Люс и кролик Шир. Перед ними предстал необычный на вид пучок травы. Олень, бабуин и Шир не противились. Они опустили головы, чтобы рассмотреть траву, прежде чем сорвать несколько стеблей и съесть. В отличие от них, лицо дикого волка Люса нельзя было назвать счастливым. Скривившись, он, подцепив когтем траву и засунув ее в рот, принялся нехотя жевать. Изможденный старый волк тоже решил присоединиться к Лушину. Он догнал их чуть позже. Все присутствующие знали, что отказ есть траву спровоцирует Лушина. За эти несколько дней в лесу погибло слишком много зверей, и все только потому, что они спровоцировали Лушина. За два дня численность мясоедов в лесу сократилась на 70%. А, глаза Люса внезапно заблестели. Он обнаружил, что вкус травы совсем не такой, как он ожидал. «Это трава, это жирная трава», — со спокойным выражением лица сказал Лушен. «Я думал, мясоеды не смогут так быстро приспособиться к новой диете, поэтому вырастил траву, подходящую для вашего вида». Люс снова принялся жевать траву. На вкус она была точь-в-точь, как мясо. Эта трава была удивительной. Он быстро покончил с пучком жирной травы. «Ну и как?» – спросил Лушен. Люс облизнул губы. «Отлично. Я чувствую себя сытым. Если посадить достаточное количество этой травы, думаю, с реализацией твоего плана не возникнет проблем». Он посмотрел на Лушина, сидящего в центре дупла дерева. Этот серый кролик был уже размером с леопарда. На его теле не было ни дюйма лишней плоти или кожи. Его тело полностью состояло из свирепых на вид мясистых наростов и твердых костей. Издалека Лушен даже не походил на кролика. Скорее, он напоминал сидящего в дупле серого медведя. Это был его обычный размер. Глядя на него, Люс не мог не вспомнить ужас, пережитый им за эти пару дней. Леопарды, скорпионы, питоны, стервятники, все они были мгновенно разорваны в клочья его острыми, страшными когтями. Никого из мятежников не пощадили. Выжили только те, кто согласился питаться травой. За эти два дня Лушен обошел весь окрестный лес. Он позаботился о том, чтобы животные здесь продолжали питаться травой даже после его ухода. Однако он знал, что в этом деле он одинок. Вполне возможно, что ему придется находиться в двух местах одновременно. Поэтому и созвал всех своих подчиненных на собрание. «Я собрал всех вас, чтобы сделать объявление». Голос Лушина был глубоким и сильным. Он медленно поднялся. Бугры мышц на его теле текли и сжимались, словно жидкость. Темно-красная кожа, испещренная шрамами, придавала ему вид свирепого и грозного противника. Кажется, эффект повышения уровней мантры сокрушения сердца черного дракона, наконец, полностью проявился. Даже самый сильный вожак бабуинов и самый сильный олень не могли сравниться с Лушином в силе. Услышав слова Лушина, вожди племен сосредоточились. Лушен, подняв один коготь, спокойно сказал: «Настоящим объявляю, что с этого дня церковь божественной травы официально учреждена. Кроме того, поскольку все вы слишком слабы, чтобы помогать мне решать различные проблемы, я планирую всех вас покрестить». Крещение, услышав это слово, некоторые вожди насторожились. «Церковь божественной травы? Бам!» Лушен хлопнул ладонью по земле. Последовавшая за хлопком дрожь испугала зверей. Глава 610. Смятение. Часть 2. Крещенные серые кролики, быстро расселившись, завоевали другие земли. Племена мелких животных атаковали большими группами. Они щадили всех, кто ел траву, а мясоедов отводили к своему лидеру. Следует отметить, что пробуждающие дух нити имели чрезвычайно ужасающие эффекты, когда дело касалось усиления энергии. Благодаря им кролики быстро достигали допущенных их генами пределов. Теперь они были ограничены только своим естественным телосложением. Лу Шен не знал, как это преодолеть. Помимо того, что он ввел в своих подчиненных пробуждающие дух нити, он обучил их некоторым тактикам совместной атаки. Что еще более важно, Лу Шен случайно создал своего рода воодушевляющую траву, которую передал кроликам из команды охраны правопорядка. Они получали адреналин, когда ели траву. Их сила и взрывная мощь увеличивалась на 40%. Благодаря пробуждающим дух нитям они стали похожи на шары. Съев воодушевляющую траву, серые кролики мотались по лесу, выпучив красные глаза. Они помогали Лу Шену насаждать его так называемый «святой закон». Сам же Лу Шен все свободное время проводил за едой и питьем. Он становился все больше и больше. Теперь, находясь под защитой собственной охраны, ему ни о чем не нужно было беспокоиться. Через несколько дней территория в пределах нескольких сотен метров была завоевана церковью божественной травы. Кролики и другие травоядные, модифицированные Лу Шеном, по сравнению с их первоначальными размерами выросли в несколько раз. Племя серых кроликов долгое время подавлялось. Теперь, получив власть, они начали мстить своим врагам. Кроме того, они пользовались поддержкой преданного оленьего племени. Крещенные животные были ужасающе сильны. Очистив окружающий лес, Лу Шен приказал своим подчиненным собрать вместе оставшихся хищников. После того, как большинство их соплеменников были убиты, король черных медведей и король тигров, все еще оказывающие жесткое сопротивление, сдались. Когда они рухнули от усталости, серые кролики притащили их к Лу Шену. К настоящему времени церковь божественной травы была перенесена из дупла в каменный зал найденных в лесу руин. 2 месяца пролетели незаметно. Король тигров и король черных медведей были покрыты ранами. 4 серых кроликов втащили их в каменный зал. Они долгое время пробыли в заключении и вот, наконец, пришло время для суда. У одного из серых кроликов, того, что был с короткой шерстью на голове, на морде застыло ледяное выражение. Другой кролик ухмыльнулся. У этого был длинный и свирепый шрам на ухе. После старейшины, эти двое были самыми сильными кроликами племени. Им было поручено защищать Лу Шена. «Доложите мудрецу, что мы привели короля черных медведей и короля тигров». Из-за тусклого света король черных медведей не мог четко разглядеть, к кому обращается их конвойный. Он только мог слышать глубокий, наполненный спокойствием голос, отражающийся от стен каминного зала. «О, пусть они подойдут». Голос Лу Шена медленно распространялся по залу. «Понял, 2 кролика потащили вперед короля черных медведей и короля тигров». Бам! На колени. Серый кролик резко ударил по колену короля черных медведей. Король черных медведей чуть не упал. «Смеешь высоко держать голову даже после встречи с нашим мудрецом? Да я с тебя шкуру спущу». Другой серый кролик ударил короля тигров по голове. Мощная сила заставила тело короля тигров содрогнуться. Однако гордость царя зверей заставила его, стиснув зубы, выдержать это и не упасть на колени. «Ах ты, куча дерьма! Если такой храбрый, подойди ко мне». Король черных медведей, взревев, вырвался из рук серого кролика. Хотя серые кролики впитали в себя пробуждающие дух нити, они все еще были ограничены своим естественным телосложением. Их сила была намного ниже, чем у короля черных медведей. Когда он вырвался, они отступили на несколько шагов назад. «Хочешь умереть?» Серый кролик пришел в ярость. Потерев лапы, он уже собирался броситься на короля медведей, когда, довольно, раздался мягкий, низкий голос. «Пошли все вон!» Из темноты медленно донесся голос Лу Шена. 2 серых кролика были явно недовольны. Они уже довольно давно поглощали траву воодушевления, и их характеры становились все более вспыльчивыми. При малейшей провокации они, рискуя жизнью, бросались вперед. Вдобавок ко всему, их энергия была усилена пробуждающими дух нитями до уровня, которые могли выдержать их тела. Любой из этих кроликов, войдя в боевой транс, не проиграл бы даже леопарду. После укусов и когтей дюжины серых кроликов король черных медведей был весь покрыт ранами. Для него великим подвигом было уже то, что он смог добраться до этого места и несколько раз зарычать. «Просто подожди, как ты смеешь так неуважительно относиться к мудрецу? Я убью тебя, когда все это закончится». Один из серых кроликов, указав когтем на короля тигров, выругался. «Давай, давай, убей меня, ха-ха-ха-ха». Король тигров словно сошел с ума. Если бы раньше кто-нибудь сказал, что ему будет угрожать группа кроликов, он был подумал, что говоривший сошел с ума. Но сейчас он чувствовал, что это он сошел с ума. «Довольно вы все свободны, я справлюсь с этим сам», — мягким голосом проговорил Лушен. Тигры и медведи в этом лесу были единственными оставшимися хищниками. Поэтому он захватил этих двоих, чтобы подготовиться к завершению своей кармы. «Ха-ха-ха, никто из вас не сравнится со мной в бою один на один. Вы кучка презренных и бесстыдных личинок». Король черных медведей безумно расхохотался. Король тигров, приблизившись, поддержал покачивающееся тело короля черных медведей. Он был слишком тяжело ранен. Тем не менее, он все еще тратил свою энергию на угрозы. Вот почему он едва держался на ногах. «Мои дорогие короли, успокойтесь. Я позвал вас, чтобы все мирно обсудить». Из темноты донесся спокойный голос Лушена. «Обсудить? Ты великий мудрец племени кроликов, Лушен». Король тигров фыркнул. Он уставился тигриными глазами на черную тень. «Хаэм, великий мудрец, можете называть меня так», — ответил Лушен. «Вижу, вы оба тяжело ранены, подойдите, я дам вам лекарство». Король черных медведей фыркнул. Король тигров бросил на него холодный, снисходительный взгляд. Они полностью проигнорировали Лушена. «Подходите по одному, не стесняйтесь. Вот лекарство, которое я хочу вам дать. Оно поможет побыстрее залечить ваши раны». Из темноты медленно высунулась серая кроличья лапа. Она положила два черных боба размером с кулак перед королем тигров и королем черных медведей. Король тигров выгнул тело дугой, готовый к внезапному удару. Если б он смог одолеть великого мудреца из племени кроликов, они могли бы переломить ход событий. Однако в тот момент, когда из темноты появилась кроличья лапа, тигриные глаза выпучились. Он закашлялся, поскольку ему стало трудно дышать. Его напряженные мускулы расслабились, но он этого не заметил. Он просто тупо пялился на вытянутую кроличью лапу. Эта лапа была в несколько раз больше общего размера его и короля черных медведей. Он сглотнул. Стоящий рядом с ним король черных медведей громко икнул. Он глупым взглядом смотрел на медленно втягивающуюся кроличью лапу. «Хаэм забыл зажечь свет, как грубо с моей стороны», — снова раздался голос Лушена. «Пух, пух, пух, пух». На стенах вокруг них зажглись факелы. Свет пламени быстро осветил каменный зал. В центре зала с умиротворенным выражением лица сидел огромный, высотой более 80 метров, серый кролик. Он походил на статую Будды. Левая рука была опущена, ею он предлагал королю тигров и королю черных медведей лекарственные пилюли. «О, а боже!» Король тигров резко выдохнул. Он был так напуган, что, отступив на 10 шагов назад, осел на землю. Его мех встал дыбом. Король черных медведей стоял неподвижно. Его ноги свело судорогой. Он не мог отступить, даже если бы захотел. По его лицу стекали пот и слезы. «Король черных медведей и король тигров, не бойтесь, я не причиню вам вреда», — улыбнулся Лушен. Затем, вытянув вперед левую ладонь, плашмя положил ее на землю. «Подойдите, давайте поговорим». Площади, что занимала его ладонь, было достаточно, чтобы король тигров и медведей могли лечь, не говоря уже, чтобы стоять. «О чем ты хочешь поговорить?» Король тигров отреагировал первым. Однако при виде лежащей на земле огромной кроличьей лапы, намного превышающей его самого, его сердце бешено заколотилось. Неосознанно он отступил еще на несколько шагов назад. «Я слышал, вы с королем черных медведей пришли сюда извне, вы прошли через туманные равнины». Увидев их реакцию, Лушен решил не спешить. Вместо этого он начал задавать им вопросы. Король тигров, усилием воли подавив в своем сердце страх, громко ответил. «Что, почему тебя это интересует?» «Да, я прошел через туманные равнины». «Я тоже». Король черных медведей наконец-то смог сдвинуться с места. Он начал пятиться назад, остановился, когда сравнялся с королем тигров. Его мех выглядел так, словно он только что окунулся в реку. «А я хочу узнать, что собой представляют люди этого мира?» Лушен задал вопрос, который его в данный момент больше всего интересовал. «Люди?» Король тигров был ошеломлен. «Рядом с лесом есть несколько человеческих деревень, их не охраняют сильные личности. Чуть дальше есть город, называется Великолепный Луч, там живет элита варварского узора». «Варварский узор? Да это самый распространенный метод повышения силы, используемый людьми. Я мало об этом знаю. Слышал только, что они как-то связаны с королем крокодилов из далеких призрачных болот. Король крокодилов живет уже несколько сотен лет. У него есть торговые связи с этими людьми. Он, должно быть, больше знает о варварском узоре, ненадолго задумавшись, сказал король тигров. В конце концов, он рассказал Лушину все, что знал. Поначалу, когда его взяли в плен, он все еще гордился тем, что на него нападают со всех сторон. Он считал, что не проиграл бы кроликам, сражаясь они один на один. Однако реальную разницу он увидел только сейчас. Великий мудрец из племени кроликов, Лушен, его силы было достаточно, чтобы править всем лесом. Даже не считая других его достоинств, было очевидно, что он легко раздавит короля тигров любым из своих пальцев. Люди, пробормотал себе под нос Лушен. Мантра сокрушения сердца черного дракона уже была поднята на 800-900 ю ступень. Однако эта формула мастерства была слишком грубой в отношении очищения и контроля энергии. Поэтому он мог сдерживать свою всевозрастающую энергию только путем увеличения тела. Он никак не мог сжать свое собственное тело так, как это делал, когда культивировал искусство восьмиглавого дьявола. Таким образом, за 2 месяца он постепенно дошел до своего нынешнего состояния. К счастью, руины в лесу были достаточно большими и высокими. Кроме того, ему повезло, что он посадил 2 вида превосходной травы. Один из них мог быть съеден травоядными, в то время как другой был пригоден для плотоядных. Теперь, когда лес объединился, все, кроме короля тигров и короля черных медведей, были насильственно посажены на вегетарианскую диету. Без охоты не было и ссор, в самом начале еще вспыхивали конфликты. Однако время шло, животные обнаружили, что они действительно могут питаться травой и жить хорошей жизнью. В лесу воцарился мир. Король черных медведей и король тигров были последними мятежниками. За ними охотилась церковь божественной травы, ставшая грозной силой. В конце концов, им больше некуда было бежать, и они были схвачены. Они проиграли, после чего были доставлены в каменный зал руин. Глава 611. Хранить и направлять. Часть 1. Лушен легонько постучал пальцами по твердой земле, издавая резкие звуки. Он думал, стоит ли ему вступать в контакт с людьми этого мира. Судя по проведенным им недавно исследованиям, законы силы здесь имели чрезвычайно низкие ограничения в отношении чистой энергии. Однако было очень много ограничений в других энергосистемах. Теперь, когда карма кролика была почти очищена, ему нужно было решить, выиграет он или наоборот потеряет, потратив время и энергию на попытки войти в контакт с людьми. Пробормотав что-то себе под нос, Лушен решил немедленно вернуться. Этот мир казался ему чужим. Дело было не в энергосистеме. Разница между разумными и дикими породами приводила его в замешательство. В записях племени кроликов было упоминание о появлении мудреца, стоящего на 2 прямых ногах. Закрывалось подозрение, что первый мудрец тоже был небесным дьяволом. Кажется, за кулисами здесь происходило гораздо больше событий, поэтому Лушен не собирался покидать лес и исследовать этот мир. Достаточно того, что есть. После того, как в лесу был наведен порядок, ему удалось вырастить несколько разновидностей жирной и обыкновенной травы. Были травы, поглощающие металлы, травы, поглощающие почву, и травы, способные жить только рядом с водой. Были травы-паразиты и травы, охотящиеся на мелких насекомых. Еще он изобрел траву, поглощающую трупы и кости. Различные виды трав компенсировали недостатки экосистемы. В результате повсюду, насколько хватало глаз, росли травы. Эти травы размножались с поразительной скоростью. Каждый стебель был толстым и мясистым. Члены церкви божественной травы должны были просто найти место, где им было комфортно, лечь и начать есть. В лесу больше не было несъедобной травы. Покончив с травой вокруг себя, все, что им было нужно, встать, сделать 2 шага в любом направлении, снова лечь и продолжить есть. С увеличением запасов пищи в сочетании с давлением церкви божественной травы, все мясоеды быстро стали вегетарианцами. Привыкнув к легкой жизни, когда не нужно было думать, чтобы съесть, свирепые хищники постепенно обленились.